воевал в Красной армии, был контужен, в школьных делах решительно не разбирался и, как нерадивый ученик, боялся учительниц, всех, кроме Дины. «Зададимся вопросом, легко ли мне рулить кораблем баб?» — говорил он. Дина Мироновна Левинсон не была баба, она была рабочая лошадка, трудяга, и так успокаивающе звучал ее голос с низкими модуляциями на педагогических советах, где прежде доходило чуть ли не до визга. Дина умела всех не то чтобы примирить, это было невозможно, но как-то снизить пафос, притушить накал страстей. Дина Мироновна Левинсон была и вашим, и нашим. В разгар спора спокойным, рассудительным баском гудела. «Отметки нельзя. Тогда можно я буду ставить устно? Программа не нужна. Можно я для себя составлю?» Ее искреннее желание перенять опыт, спросить и подождать, пока ответят, заставляло вспомнить, что главное в школе — дети, а не борьба амбиций, заставляло сдерживаться, как взрослые сдерживаются скандалить при маленьких. Дина фонтанировала добродушными идеями, организовывала продленный день для ребят. Это был первый опыт продленного дня в городе, и теперь школа была на хорошем счету в отделе просвещения. Ни новые, ни старые учителя, никто, кроме Дины Мироновны и Петра Васильевича, не желал оставаться на продленный день. Так что Дина то в очередь с ним, то вместе с ним сидела с ребятами до ночи. Случалось, они с Петром Васильевичем уводили неразобранных детей к себе ночевать. Половину ему, половину ей. Мирон Давыдович всегда старался ребятишкам хоть что-нибудь дать, хотя бы пощелкать затвором фотоаппарата. А Фаина поджимала губы, грустно смотрела не на них, а на свою Дину, бормотала «всех не пережалеешь», но ночевать пускала и старалась при учениках к Дине не вязаться. Динины домашние не знали, не могли предположить, что их Динка Ревунья пользуется таким уважением, заняла среди учителей особое положение, что к ней ходят жаловаться, изливать душу, искать справедливости и одобрения. Но ведь и в школе никто, ни заведующий, ни учителя, ни ученики не знали, что Дина Мироновна Левинсон ходит дома без трусов, рыдает, не утирая слез, и получает по голому заду полотенцем. Дина была совершенно счастлива. У них будет театр. К середине дня она уже успела похвастаться заведующему школой, успела обрадовать ребят и даже успела быстренько на ходу немного порепетировать «Вишневый сад». И один ее вечный двоечник рассказал ей отрывок из «Медного всадника». Бывают же такие насквозь удачные дни. Географичка принадлежала к партии старых. Прозвище «Прищепка» получила еще в бытность школы женской гимназии. Она преподавала географию и была классной дамой. Кажется, была из дворян. Ненавидела новых учителей, заведующего Дину с ее продленным днем и некоторых детей подчеркнуто пролетарского происхождения. Прищепка была умная, едкая, злая, бродила по школе в темном платье с брошью у ворота, как тень самой себя, и учителя ее побаивались и одновременно относились к ней как к немножко чучелу. В качестве почетного, выжившего из ума чучела Прищепка почти не удостаивала вступать в беседу, зато регулярно переписывалась с заведующим и учителями, предпочитая высказывать свои соображения в письменной форме. Письма передавала Дина. А кто же еще мог безотказно разносить по школе Прищепкины эпистолы? Дина же была и единственная, кто честно принимал Прищепкины наскоки не за старческое ворчанье, а за желание развернуть дискуссию. Сегодня Прищепки объявили строгий выговор. На педсовете обсуждалось ЧП. Заведующий был расстроен и как-то даже испуган. Оказывается, Прищепка привела в школу свою знакомую. Ее по Прищепкиной рекомендации взяли учительницей музыки. «Зададимся вопросом, как ее фамилия?» — спросил заведующий. «Так вот, фамилия у нее Гагарина». «И что же?» — вскинулась Прищепка. «Ну и что?» — не поняла Дина. «А то, что она дворянка, чуть ли не княжна», — объяснил он.